Теперь Уха не сомневалась. Сейбр говорит правду. Ты убил моего сына, а сейчас хочешь убить меня? Вместо ответа Сейбр двинулся к ней. Лисица выждала, пока он очутится около самого трактора, и выскочила с другой стороны. Но пес успел схватить ее за ухо. Уха забилась, задергалась, завертелась. Задними лапами она яростно колотила врага по голове, пытаясь выцарапать глаза. Когти ее прочертили на морде пса глубокие царапины. Она понимала, стоит ей на долю секунды прекратить свои неистовые прыжки, и зубы Риджбека сожмут уже не ухо ее, а голову. Сейбр слов на ветер не бросает. Череп ее мгновенно хрустнет в беспощадной пасти. Кровь, струящаяся из уха лисицы, смешивалась с кровью пса. Вдруг она почувствовала, что свободна. Ухо ее осталось в зубах Риджбека. Уха метнулась к дверям. Силы ее с каждым мгновением убывали, а пес едва не наступал ей на хвост, хотя с разодранной морды и прокушенной лапы ручьями текла кровь. Сейбру все было нипочем. Через двор Уха кинулась к пруду. Если бы добежать до железной дороги, уж она бы устроила так, чтобы колеса поезда размазали Сейбра по рельсам, она сама знала. Этот отчаянный план неисполним, но больше ничего не могла придумать. Без сомнений, свирепый Риджбек настигнет ее задолго до того, как она окажется у железной дороги. Несмотря на полученные раны, он полон энергии, а у нее уже подкашиваются лапы. Силы покидали Уха. Развязка близилась. На дороге, разбитые в грязь гусеницами тракторов и подернутой ледяной коркой, Риджбек пару раз поскользнулся, но эти пустяшные помехи почти не сдержали его. Пес не сомневался. На этот раз победа останется за ним. Лисица то и дело спотыкалась. Из раны на месте откушенного уха хлестала кровь. Добежав до пруда, она дрожащей неверной походкой заковыляла по льду. Багровый туман застилал ей глаза. Она знала, это надвигается смерть. Странное спокойствие сковало ее измученное тело. Вдруг исчез одуряющий страх и сосущая боль в животе. Сердце ее билось теперь размеренно и медленно. Уха сожалела лишь, что подвела Камио. Если она не принесет ему поесть, он недолго протянет. Все-таки Сейбру удалось выполнить свою угрозу, разом покончить с ними обоим. Лисица брела по льду, чувствуя, что движется еле-еле, точно крыса, наевшаяся отравы. Сейбр настигал ее, упоенный торжеством мести. Сейчас все будет кончено. «Наконец-то!» — заорал Риджбек. И тут Уха услышала треск. Это проломился лед. Лисица инстинктивно повернулась и не увидела своего врага. Громадный пес исчез в полынье. Темная вода сомкнулась над ним. Несколько мгновений на поверхности воды расходились лишь круги. Потом из полыньи вынырнула огромная голова. Пес пытался зацепиться лапами за зазубренные края, но напрасно. Когти его скребли по льду. Хрупкий лед отламывался кусок за куском. Пес не сдавался, отчаянно молотя по воде лапами. Окоченевшие мускулы Сейбра наверняка сводила судорога, но голова его оставалась над водой. Он вновь зацепился лапами за острый край. Глаза его горели злобной решимостью. Уха, наконец, пришла в себя. Сейбр приближался. Его лапы уже проделали темную дорожку в заледенелой поверхности пруда. Лисица бросилась прочь, но движения ее были неуверенными, и когти скользили по льду. Несколько раз она упала. Сердце ее почти разрывалось. Стоило лисице встать, как лапы ее расползались вновь. И все же, одержимая желанием спастись, она заставляла себя бежать. «Проклятая тварь!» — ревел ей вслед пес. Морда его исказилась от напряжения.